Святослав Викторович, это я. Головка от хуя. Ну, не надо так говорить. Поставь все домашний адрес, я к тебе приеду. И давай на нейтральной территории встретимся, а что ты все дома? Нет, только у тебя дома, блядь. Нет. Ты же мне домой звонишь, нихуя не боишься, я ж тебя не кусаю. Нет, а ты мне не боишься домой? Да я к тебе приеду, надеюсь, ты не бешеный, меня не укусишь. А я тоже молотком тебя кидать буду. Ну, хорошо. А не боишься? Хорошо, что... посмотрим, как это у тебя получится. Не боишься, что... Давай адрес только свой, я к тебе приду. Петух. Ты не боишься, что бошку проломлю? Нет, не боюсь. Вот я не боюсь, вам надо бояться. А тебе смс на телефон доходит? Потому что я-то это уже делал, понимаешь, в жизни, блядь, не раз таких пидорасов, как ты, учил жизни, блядь. А ты еще не ученый, блядь. Да ты хуй сосал. Оставь свой адресок, ты, петух. Давай, ты у них на кожаной плейте. И телефон свой оставь, домашний, петух. Давай, петух, оставь свой домашний телефон. 114-09-39. Это Фулкел уже, все это Фулкел, нахуй. Ты настоящий оставь. Давай смс-ки тебе пиши на мобильник. Иди ты нахуй, смс-ки еще пидорасом буду посылать. Ну, сейчас тебе дозвон сделаю с мобильного. Да, я слушаю вас. Ладно, Светик, слушай. Забильник, кому свет, в веревку лучше намыть, ёб твою мать, пидорас. А то, если у тебя масса тела небольшая, будет хуёво затягиваться. Намыть веревку нахуй и прыгни, блядь, со стола. Знаешь, я хуй. С горы, блядь, пидорас ёбаный, блядь. И щенок еще. Хуй тебе, может, перед этим отрезать на память в музей, блядь, дашь. Ты извращенец. Да, я слушаю. Мудил, опять ты. Дёрни, слышь, ты дебил. Ты охуел? Реинкарнируйся, может быть, нормальным человеком. А сейчас тебе единственный исход только повесить. Я тебе сейчас трепанацию сделаю. Ты же ни в жопу дать, ни нахуй прыгать. Ты бесполезный человек, никому нахуй не нужен. Ты меня жди сейчас через 15 минут. Ты у меня, сука, ты оставь свой адрес, ты петух ебаный. Давай, блядь, записываешь, сука? Давай, ты всё пухнул зонники, блядь. Кидай телефон ты свой, ты. Ну давай, записывай, блядь. Давай, говори. Давай. Что? Что, ну? Где твой телефон, петух? Сам петух. 210-68. Что ты? Какой? Записывай. 210. Так. 68-03. Это хуета, блядь. Я его слышал еще год назад. Пидорас ты, ебаный. Это ты хуета. Ты как сам... Ты сам охарил, блядь. Смотри, сука. Я тебя, блядь, когда прихвачу, блядь, у меня отерешь, ты говно свой жрать будешь. Алло. Че, как до разборок дело дошло, очканул сразу? Не звони. Ты че, с хуя сорвался, блядь? Название что? Что, испугался проходить? Бешенство жопной матки, что ли, блядь, пидорас? Что, как мужики разбираются? Ебать ты хочешь? Что, испугался, да? На очко сразу? Только по телефону смело звонил? Дай свой адресок, как я приду. А зачем адресок? Давай встретимся с тобой. Я тебе в гости приду, хуй там. Приду с гостинцами, нахуй. Тебя угощу, тебе хватит, блядь. Да я тебя молотком уебу в бошку тебе, понял? Ну давай, я оставляю, если такой, блядь, смелый, с хуя угорелый, блядь. У меня сосед авторитет, он тебя выявит. Я нахую вертел таких, как тебя и твоего авторитета, понял? Отвечаешь? Что ты... Алло, Слава. Что ты звонишь сюда, петух? Я тебе вот зачем ты меня постоянно ругаешь, блядь, а? Не звони сюда, пидор ты ебаный, блядь. Я ты не звоню нахуй сюда. Не нужен. Ты пидор галимый, блядь, по жизни и по той, и по этой, видимо, и по будущей будешь пидоразом. Ко мне жена вернулась, ёбки мать. Жена вернулась ко мне. Да, она вернулась за получкой, а так-то ты нахуй не нужен. Ее он сосед ебет, там твой друг может быть даже. Я тебе ебал, а ты еще не один. А получишь ее ебут. Алло, тебе молоток давно в ебло не прилетел? Не звони сюда, петух ебаный. Я сейчас подъеду тебе. Я молотком, блядь, все еще раз по башке достану. Да ты молоток тебе в жопу засунь. Ну опять дефективный, блядь. Да ты дефективный, а не я. Ты дефективный, по пьяни сделанный. Давай с тобой встретимся, как мужики. Ты нахуй с пидорасом мне западло встречаться. Ты адрес оставь, я сам тебе приду. Ты что, как ты смелый? Ты только по телефону. Я сейчас приду к тебе, ебаный петух. Виктор Козлов. Да пидорасы тут два сразу, блядь, на проводе. Три. Да, я слушаю вас, алло. Алло, где мои деньги? Что? Где мои деньги? У меня. Отдавай их. Приходи. Сейчас подойду. Давай. Слушаю вас. Ну что, мы с тобой будем вопрос решать, как мужики или нет? Какой ты мужик? Ты баба, блядь, которую ебут, блядь. Он мне еще мужиком себя называет. Ты что, петух, блядь, охуел? Алло, ну ты что, как баба-то? Твое место под шконкой, блядь. Ты что, забыл, где твое место, сука, или у параши, блядь? Я гуманист, блядь. Я говорю, закрывайся в дурку, блядь. Со школы это я обращаюсь. Пусть дурка бывается, для него это спасение, блядь. Пусть на зоне он, блядь, и даже в СИЗО. Ты одного дня не продержится, его сразу к этой штуке пристроят. Ты петух, блядь, ты что, имеешь право мне вообще звонить? Ты что, петушиный харя, блядь? Ну-ка быстро, блядь, свое стоило, нахуй. Ты чего? Быстро ты свое стоило, петушиная рожа, блядь. Алло, ну ты что трубки-то как тёлка кидаешь? Да мне впадло с тобой даже по телефону говорить, уже это ну не... Ну давай говорит. Чуток стал, серьезно, поговорим и все. Да ты петух, хуй мне с тобой говорить, ёбаный в рот, я тебя не искал. Вы мне стерите по телефону, звоните, блядь, пидорас. Я слушаю вас. Святослав, ну так нельзя. Да, петух, не звони сюда, ебаный хуесос. Прекрати матом ругаться. Ты кто-то, блядь, заебал нахуй звонками, нахуй ты мне усрал. Да не звоню я тебе. Что ты на рожу, блядь? Ну заходи, ебаный в рот, угощу сейчас здесь пиздюлями. Хуесос, не звони сюда никогда, мразь поганая. Святослав. Хуесос, ты почему звонишь так поздно мне, ты пидорас? Ну, мы к тебе приехали. Не смей звонить сюда так поздно, хуесосня, ебаный. Ну, что ты отзываешь? Не смей, пидорас. Я тебя не смей хуесос сюда звонить вообще. Это ты мне звонишь, а не я тебе. Хуесос, блядь. И мать твоя хуесоска, и отец твой хуесос. И дети твои будут хуесосами. Но, скорее всего, их у тебя не будет, потому что ты пидор, блядь, конченый. Послушай меня. Бабам нужен хуй и деньги, больше ничего. Не надо так говорить. Больше ничего, только хуй и деньги. Всю остальную духовность они берут из журналов, телевизора. А как и любовь, Святослав Викторович? Какая нахуй любовь? Любовь это только хуй. Вы не верите в любовь. А деньги это жизнь. Вы не верите в любовь, это жизнь. Животное. Слушай, не надо особенно идеализировать ни женщин, ни мужчин. Вы животное. Все просто. Вот слушай меня еще раз, запиши у себя это, блядь, где угодно. Бабу только хуй и деньги, чтобы их ебли, чтобы они кончали, блядь, и чтобы у них были при этом деньги. Все. Желательно от одного и того же мужчины. Иногда они это делают по-другому. Деньги берут себя и ебутся с другим.